наименее интересующая меня тема русской литературы, но просто у редакции СНОПа, которая отличается экзальтированностью определенной, в хорошем смысле этого слова, возник интерес к моим взглядам по данному поводу, и я совершенно не претендую, как всегда, на истину в последней инстанции, высказался, и почему-то это стало для всех таким, я бы сказал, сюрпризом. Александр Глебович, срок годности русской литературы истек, закончился? Я полагаю, что, конечно, потому что все те мотивации, которыми руководствуются персонажи, вся эта сюжетика своеобразная, ну да, но в принципе как бы история с Анной Карениной годится, конечно, как очень неуклюжий пиар РЖД, и надо понимать, что в свое время, да, кстати, вы зря смеетесь, поскольку не забывайте, что время написания этого произведения совпало в России с необыкновенным восторгом и воодушевлением вообще по поводу железных дорог. Не случайно Лев Николаевич эту барышню засунул, не заставил ее там съесть кактус, не повеситься, а вот так вот швырнул ее под поезд, потому что именно вот это вот преклонение перед необыкновенными возможностями, мощью железнодорожного сообщения, понимание, что за этим будущее, направило туда эту гражданку, а так, ну, в принципе, конечно, книжка, может, и неплохая, и годится для, в качестве сценария для какого-нибудь индийского кино. Но если вы внимательно, без стереотипов ее перечтете или попытаетесь это сделать, то, вероятно, вы поймете, что мотивации либо примитивные, либо искусственные, либо, да, действительно, вполне реальные, но навсегда оставшиеся в далеком от нас 19 веке. Потому что ведь не забывайте, что люди были совершенно, ну, принципиально другие. И настоящее, что такое настоящее? Это всегда торжество над прошлым, да, это всегда преодоление прошлого. Я в качестве иллюстрации, если позволите, там занять, конечно, 3 минуты, могу дать характеристику людей 19 века, которая частная, естественно, она абсолютно интроспективная и не заслуживает серьезной оценки, но тем не менее, я думаю, что она вам запомнит. Когда я был совершенно юн и беспредельно романтичен, я работал в музее Пушкина, был у меня. И от нечего делать, поскольку там всем было нечего делать, я там разбирал фонды и нашел какую-то удивившую меня трубочку. Это была такая примерно сантиметров 30 длиной серебряная трубочка с финифтем. Толщиной примерно с карандаш современный, очень богато изукрашенная всякими камушками. Ну, поскольку я уже говорил, что я был существом весьма романтичным и юным, я не стал отковыривать камушки, а пошел к главному хранителю фондов, тогда это была Галина Павловна Балок, спрашивать, что это такое. Вообще, вот я понять не могу, для чего это, что это. Галина Павловна, погасив 8-ю Беломорину за утро, долго, значит, на меня смотрела, сказала: Александр Петрович, вы видите тоненькую серебряную трубочку, она открывается с двух сторон, вы ничего не понимаете? Я говорю, нет. Он говорит, это дамский предмет. Ну, поскольку я был существом, повторяю, юным и очень романтичным, ничего, кроме фалоимитатора, мне в голову прийти не могло. Но, правда, вот скромные параметры, скромные толщины этой трубочки меня несколько удивили. Мне она сказала, идите и думайте. Думал я 2 дня, ничего не придумал, винтил ее по всему. Там действительно отвинчивается с одной стороны, отвинчивается с другой стороны. А внутри такое очень-очень зеркально полированное пространство, такой туннельчик. В общем, как выяснилось, это была личная вшиволовка Натальи Николаевны Гончаровой. Как ею пользовались? Дама, почувствовав, что ее кусает вша, отвинчивала верхний колпачок, подцепляла вшу, которая скатывалась по зеркальной поверхности внутрь и приклеивалась к маленькой капельке меда, которая была расположена внизу трубочки. Это вот тот самый там генический красоты, да? При том, что мы с вами хорошо понимаем, что человек, у которого есть вши, и человек, у которого вши нет, это 2 совершенно разных человека. Совершенно разными мотивациями, совершенно разным пониманием добра и зла, поступков и так далее. Вот вам простая, маленькая, дерзкая иллюстрация того, насколько, по сути дела, да, было много представлений, которые сейчас вряд ли сработают. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что наслаждайтесь вы своей русской литературой. И любите вы ее, и делайте вы с ней все, что хотите, и ни с каких кораблей ее не надо сбрасывать, во-первых, пусть катаются все. Корабль большой, сам по себе достаточно бесформенный и бессмысленный, но из нее не надо делать религию, из нее не надо делать некий вот, ну вот, некий вот фанатично соблюдаемый норматив, который требует к себе особого отношения. Ну и к тому же, в общем, мы здесь все люди свои и должны прекрасно понимать, что существует определенного рода градация, существуют там комиксы, да, существуют выше комиксов, это массовая, массово-развлекательная литература, к которой относится вся художественная, да. Затем существует отчасти мемуаристика, а затем уже идет та самая настоящая литература, о которой мы можем говорить, то есть литература научная и литература, которая действительно является серьезным предметом для разговора, которая, вероятно, обязательно и существенно как факт. Олег, готовы ли вы разделить точку зрения Сергеевича и все-таки считать, что русская литература, русская классическая литература, это литература вполне себе такая вшивая? Ну, у меня нет истории про вшиволовку, потому что я из другого города, в котором, если была вшиволовка только Эммануила Канта, но как бы до нас она не дошла. Последняя фраза Невзорова как бы исключает возможность с ним спорить, потому что действительно ничего не нужно возводить ни в культ, ни в фетиш, ни во что на свете. Но при этом, что важно понимать, да, и сам Александр Глебович персонаж вполне такой из русской художественной литературы классической. И я, и вы, и все на свете, то есть мы живем в этом пространстве, другого, видимо, у нас нет, и если мы от него отказываемся, просто вот мы решили, что типа хватит, да, действительно там мода на паровозы прошла, то пустота, которая возникает на месте русской литературы, от которой мы решили отказаться, поскольку она устарела, она заполняется, ну, собственно, как и было там, в 17-м году, когда отказывались от Бога, в итоге все это дело заменили разными другими, уже более стрёмными ботами, все это заполнится, там, не знаю, колонками Невзорова снабил, вот, анальный цикл знаменитый, а моими колонками какими-то, еще какой-то другой литературой. Вот, между прочим, здесь продается моя единственная прозаическая работа под названием «Раиса в перде». Я всем ее советую купить, поскольку это уже почти раритет. Это ремейк романа забытого советского писателя Лазаря Лагина, автора романа «Старик Хоттабыч». В нем, в общем, такая, у Лагина, не у меня, был очень такой пронзительный момент, собственно, история о том, как в специальном там, лагере учебном, похожем на Селигер, из маленьких детей с помощью каких-то инъекций его выращивают сразу взрослых. И, ну, там, лагерная система, их заставляют ходить строем, они поют единственную песню, «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались». И по вечерам, когда вот эти женщины, которые на самом деле там трехлетние девочки, которых укололи этой инъекцией, они качают кукол и поют им вместо колыбельной тоже песню «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались», потому что просто не знают других песен. И как раз если мы вот там внутри себя отрицаем вот то наследие наших великих предков, да, из сферы художественной литературы, то действительно место этого наследия займет какая-нибудь всякая фигня. Понимаете, литература, дело не в том, что актуальна Анна Каренина или нет, или бывшая у Натальи Николаевны, или не было вшей. Дело в том, что вот просто мы здесь все сидящие, да, знаем, что Анна Каренина бросилась под поезд, да, Раскольников старуху зарубил, или что-то еще. Вот. И это, собственно, тот язык, на котором мы разговариваем. Если мы отказываемся от языка, если у нас будет меньше способов как-то вербально, культурно, интеллигентно донести свою позицию до других людей, то на месте, собственно, ушедшего языка уже возникнет какая-то буквально грубая физическая сила. Грубо говоря, чем меньше книжек мы читаем, тем больше мы или бьем по голове, или получаем по голове. Наверное, стоит привести там, важнейший в нынешней ситуации пример, в нынешнем смысле для там, нашего и вашего поколения. Книга «Мастера и Маргарита», очевидно, это не лучший в мире художественный роман, не лучший русский роман. Вообще какой, ну, книга себе и книга, говно полное. Но ее все читали, да? Все читали и все понимают, как бы вот все разговаривают этими фразами. Если я сейчас скажу там про эстрину второй свежести, вы меня поймете. И это вот то, что делает нашу коммуникацию несопоставимо лучше. И устарелость, да, вот всех тех произведений, о которых идет речь, она вообще ничего не значит. Тоже может быть сейчас, на самом деле даже хочу сказать, что-нибудь обидное для аудитории, чтобы как-то ее привлечь к более заинтересованному диалогу. Вот здесь люди сидящие, да, все, петербуржцы, там, культурная столица, духовность, интеллигенция и так далее. Но я предполагаю, может быть, я не прав, там, у каждого второго здесь в этот город приехал дедушка или прадедушка, когда, значит, коренных петербуржцев почистили там, или после убийства Кирова, или раньше, и так далее, это Псковская область, Новгородская. Вот, в принципе, я думаю, в этом городе больше половины населения это потомки вот этих крестьян из окрестных областей, но при этом люди, которые там двумя-тремя поколениями, там, включая, между прочим, блокаду, пожили в этих стенах, да, которые помнят и Федора Михайловича, и бог знает кого, они уже стали действительно носителями той культуры, к которой на самом деле они имеют очень непосредственное отношение. Как, собственно, и я всерьез называю себя земляком Канта, хотя понимаю, что это скорее анекдот. Вот, поэтому, собственно, проблема не в том, что, да, там, какую-то книгу скучно читать. Скучно, не скучно, это наша книга, как бы, и вот если ее не будет, то будет что-нибудь другое неинтересное. Самоупоение кашинского монолога, оно как раз вот говорит о нем как любитель художественной литературы. Я же не говорю, что вам не надо читать. Или что-то вот, мне нет ни полномочий, ни возможности кому-то не было запретить. Более того, у меня нет ни малейшего желания кому-то не было что-нибудь запрещать, потому что если человек из различных видов литературы, из различных видов интеллектуального продукта выбирает тот самый массово-развлекательный, ну, флаг ему в руки, значит, у него есть время читать эти книжки, и значит, он с великой легкостью игнорирует все то, что всерьез было создано человечеством, и то, что знать необходимо в первую очередь, да, потому что все вот эти милые гуманитарные представления, да, конечно, это все очень хорошо. Нам очень облегчает общение знания определенных фразеологизмов и понимание, кто это, разница между Плюшкиным и Пушкиным, да, и тому подобное, всякие милые бантики, которые мы можем завязывать на взаимном интеллектуальном общении. Но сказать, что вот это что-то неизымаемое, да не в малейшей степени. Да? Когда мне говорят, ну вот вы можете представить нормального человека, который не читал Достоевского. Я говорю, вот даже с вашей точки зрения это Пушкин. Да? Да. Я уж не говорю про то, что мы легко можем изъять любого из этих персонажей, и в общем ничего не изменится ни в нашем с вами мировоззрении, ни в том мире, который нас окружает. Я не призываю ни от чего отказываться. Читайте, пожалуйста. Но когда меня спрашивают о том, имеет ли смысл это чтение, я говорю, что по всей вероятности нет. Потому что по плодам их узнаете. Да? И когда мы говорим о всем этом массиве русской культуры, который, в общем-то, в высокой степени, если не полностью вторичный. Да? Мы же понимаем, что все это европейские лицензии, что даже тот же самый Евгений Онегин полностью изготовлен по европейским лицензиям поэтических произведений, и русского в нем ровно столько же, сколько в Форд Фокусе, собранном во всем смысле, да? Не больше. То, понимая вот эту вот зависимость, понимая вот эту вот вторичность, ну, в конце концов, есть первоисточники. Мы зря себя утешаем, что вот русская литература как-то необыкновенно популярна и всем известна. Да, возможно, как экзотик, она филологами Запада и Востока рассматривается всерьез. Но от того, что вы поменяете свое знание какого-нибудь Достоевского на какого-нибудь Сервантеса, поверьте, ничего у вас не изменится. Мы поменяем знание Достоевского на Сервантеса и будем, конечно, в проигрышном положении по сравнению с испанцами. Да? Ну, собственно, в любом случае, вон там. Молоко матери воспитала, мы уже как бы задним числом. Молоко, вот вы филологи, с вами, конечно, очень тяжело. Я вам могу сказать, что молоко не содержит в себе никаких литературных ферментов. А вот вдруг содержит, понимаете? Вдруг вы знаете, вот ученые не открыли, потому что... Ну вот давайте мы будем говорить о том, что известно на данный момент. Иначе мы перейдем уже к обсуждению фантастики. Я просто, да, насчет экзотик хотел бы тоже дать реплику. Понятно, что фильм с Кирой Найтли, который действительно видели все от Ботсваны до там, Сингапура, да, это не экзотика, это как раз вот современная актуальная массовая культура. И то, что это, помимо прочего, та культура, с которой мы родились и выросли, да, это как бы наша конкурентная история. То есть, действительно, я попадаю там, в какую-то иноязычную среду, я говорю, что я русский, и, естественно, там, если человек продвинут, он говорит, да, я видел фильм с Кирой Найтли «Анна Каренина», клево, я говорю, а вот я там, не знаю, был на той станции, где она бросилась под поезд, где это было, в Петербурге, наверное, да. Вот, нет, Мы обнимаемся, да, и дальше. Все ради коммуникации и культурного взаимодействия, безусловно, да. Вот, но, понимаете, если бы на моем месте сидел действительно филолог, как вы постоянно говорите, он бы, наверное, ужаснулся, там, сказал бы, а что, как вы смеете говорить? Вот, наверное, да, поскольку я по образованию действительно морской штурман, и самая умная книга, которую я читал, учась на него, это, наверное, были диаграммы устойчивости Ремеза. Я представляю, да, что если бы здесь сидела вся аудитория, которая тоже читала эти диаграммы устойчивости, то это было бы сборище унылых идиотов. И, конечно, мне веселее. Олег, подождите. Вот давай сейчас докажу как бы абсолютно бессмысленность всего того, что было сказано. Не обижайся, я с большим уважением к тебе отношу. Вот смотрите. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто читал Библию? Так, отлично. Сколько было рук? Еще раз. Так, отлично. Теперь кто-нибудь, ответьте мне на вопрос, сколько существует книг царств? Четыре. Так, отлично. В какой из книги царств повествуется о Давиде? Первый. Да, первый. Но это кто-то подсказал и разнесло. Ну еще про старца Бекидя. Отлично. Теперь расскажите мне, в какой из библейских книжек мы впервые сталкиваемся с прецедентом заключения пари между Богом и Велом. Книга Иова. Отлично. То есть, все-таки, мы видим такое, поднялось рук очень много, но знание... Хорошо, могу задать вопрос полностью на засыпку. В какой из книг героиня использует колышек от шатра для того, чтобы убить человека путем вбивания этого колышка ему в ухо? Отлично. Книга, которую читают и знают, вот такие вот подробности никогда не исчезают из памяти. То есть есть весьма приблизительное представление о том, что это такое, и в принципе оно есть у ничтожной части зала. Сказать, что сидящий передо мной идиот, никак не могу. То есть, скорее всего, мы говорим о книге, которая по сути является, откровенной билибердой. Достаточно знать ее название и уметь в нужный момент вернуть пару фразочек про нее. Да? Но изъятие ее из мировоззрения, не присутствие ее в мировоззрении, за редкими вкраплениями исключений, да, вероятно, либо верующих людей, либо свидетелей Иеговы. Вот только они хорошо знают Библию. Ничего не меняет. И ничего и не препятствует ни интеллектуальности, ни способности воспринимать и всем остальным положительным качествам. Понимаете, вот вы сказали, там, считанные единицы назвали книгу Йова. На самом деле, назвал даже хотя бы один человек, но поскольку это зал, это аудитория, которая там подслушивает, подглядывает, взаимодействует, да, в итоге вся аудитория хором ответила. Собственно, про Йова, да, вполне. Поэтому как раз так устроено человеческое общество, что есть какая-то авангардная часть, которая читала Библию, да, и она за собой потянет людей. И если это авангардная... Выяснилось, не читала, потому что на последний мой вопрос, а это не пастор, хотите, я задам еще парочку? Только не про отца Бекидя, пожалуйста. Про отца Бекидя, да. Нет, я буду вполне корректен. То есть я как раз такого экзамена, естественно, боюсь, да чего уж там. Я боялся вас еще, когда смотрел в детстве 600 секунд. Я очень мягкими лапами играю. Ребята, не выпускают актив. Мы это все ценим. Вот, но, опять же, если бы вместо Библии у людей была бы книга, я не знаю, какая сейчас книга модная, не святые, да? Вот, это было бы, наверное, хуже. Вы знаете, насчет последнего труда я знаю только название, знаю про ее исключительную продаваемость. И интересовался я исключительной продаваемостью только для того, чтобы для себя решить вопрос, а как это вообще может быть? И тут же понял, что на самом деле все очень легко объясняется. Почему вообще вот писателя, помните как? Ваш же любимый Булгаков писал, что на перекрестке стоял человек с лицом советского писателя. Вот как ваши писателя вдруг ломанулись в благочестие и православие. Это ваше. Нет, стоп, это ваше. Я никакого отношения к гуманитарной культуре вообще. И вот писатели, они все поняли правильно. Ведь на самом деле написать книжку может любой идиот. Вопрос в том, чтобы ее продать. Да? И вот с продажей печатных изданий сейчас дело обстоит все очень плохо. А у людей, которые получают гриф Московской патриархии, как у литературы благочинной, благопристойной и религиозной, есть возможность распространять свою литературу через практически все свечные лавки России, а их десятки, если не сотни тысяч уже. Да? Поэтому писатели, хорошо понимающие, где их ждут продажи, они все мгновенно обратились в православие и стали необычайно благочестивы. Тут же тоже все очень хорошо понятно. Тоже как раз я посхвачу про книжный рынок, поскольку... И я подозреваю, что секрет этих святых не святых, я просто вот не знаю, не читал, но подозреваю, что ничего кроме стандартной православной пропаганды там... в метро, это правда, тоже не читал. Стандартной православной пропаганды не сойдет. Просто, опять же, если бы не святые святые были в рейтинге там, продаж книг наряду с какими-то выдающимися достижениями современного хотя бы нонфикшена, там, не знаю, вот «Лошадиная энциклопедия», да? Но нет, они же в каком ряду стоят? Это потрясающе. И вот как раз топы книжных продаж современные, да, сегодня российских книжных магазинов, вот этих народных, это вот самый такой очевидный показатель состояния нашей культуры. Что меня поразило, там, понятно, вот набор этих книг, там, «Госдеп», «Майдан», там, все на свете. Эдуард Осадов, человек, который, там, ну, понятно, известный в каком контексте поэт, там девочки в тетрадке переписывали там еще 40 лет назад, они студентами были, они друг друга любили, Осадов умер лет там, 20 назад, да, и вот вчера в Буквоеде я видел его книгу, то есть, видимо, как-то составленную из этих стихотворений про любовь, но так перемешанную, что книга называется «Слово Дума о Крыме», на обложке, соответственно, «Карта Крыма», «Двуглавый орел», «Крым наш». Вот умерший 20 лет назад поэт про любовь, оказывается, он тоже может продаваться сегодня и быть лидером бестселлеров, да, поскольку вот какой-то крымский контекст. Еще раз, свято место пусто не бывает, и если мы не читаем там, окей, Библию, да, то на ее место неизбежно приходит Эдуард Осадов про Крым. Знаете, если мы не читаем Библию, то на ее место закономерно приходит молекулярная биология и гены, господин Лотсон, со своей точки зрения. Государство, революция тогда уж или что-то? Нет, почему? Почему? Почему? Есть вещи, которые принципиально необходимо знать и понимать, а есть вещи, которые можно либо понимать, либо знать. Это весьма факультативно. Потому что вы вот то отчаяние, которое ощутили в начале разговора, было связано, вероятно, с тем, что то, что вы любите, было мной, да, вот. Запрещенный прием был применен, но было изначально переведено как бы в некую такую второсортную литературу. Нормально, все, да? Хорошо. Замечательно. Знаете, у меня пальца нет, я же не человек второго сорта. Нет, я не говорю про людей второго сорта. В конце концов, каждого человека от возможности знакомиться с настоящей литературой отделяет совсем немного, да, там, полметра до книжной полки. Или некое желание. И вот незнание некоторых вещей, к тому же, знаете, вот меня это смущает, это бесконечное генерирование всех этих мифологий, потому что все в этой вашей художественной литературе, все примерно одно и то же. Все примерно без всяких причинно-следственных связей. Больше скажу, и в жизни все одно и то же. Нет, да, дорогой мой, отнюдь. Смотря что мы называем жизнью. И вот это вот, к сожалению, если уж говорить совсем всерьез о вреде художественной литературы, она, увы, учит не соблюдать жесткость причинно-следственных связей. Да? Она, увы, учит очень плохо формулировать свои мысли. Причем это начинается не с русской литературы. Мы можем взять, там, не знаю, «Илиаду», вспомним Безгубова. Помните, кто такой Безгубый? А как переводится с греческого «Ахилл», по-вашему? Безгубый. Вспомните красивую историю Ахилла, которого мама Фетида выкупала в Стиксе, держа за пятку, да? И он стал неуязвим. Вот по логике вещей, на поле боя Ахилл мог бы бегать абсолютно голым в одной железной галоше. Все, это все, что ему требовалось для того, чтобы быть неуязвим. Тем не менее, мы все читаем о том, как долго и сложно Гефест изготавливает для него доспехи, которые для него были совершенно не нужны. И вот эта вся ахинея, которая громоздится друг на друга, да, включая очень спорную историю с троянским конем, это все провоцирует терпимость ко всякой вот бесконечной мифологии. Но мы прекрасно понимаем, что это не делает человека больше, сильнее, разумнее и интеллектуальнее, потому что как только мы столкнулись, значит, с реальностью существования квантового мира, выяснилось, что у нас нету языка, что наш язык оказался неразвитым до такой степени примитивным, что пытаться с его помощью характеризовать квантовые явления, это то же самое, что доверить Хомо Эргастеру с помощью мычания и рычания описать схему действия телевизора. Да? То есть, увы, здесь мы ходим по такому весьма примитивному замкнутому кругу, и лучше, конечно, уделять все-таки внимание, я ровно об этом говорю, не настаивая, литературе более серьезно и прекратить этот культ художественной литературы, оставив ее в качестве хобби Кашину и этому восхитительному залу. Понимаете, в этом квантовом мире, который вы, ну, я думаю, симпатии все-таки описываете, который более совершенен, чем мне придуманный писатель. Стоп, опять началась, вот, опять художественная литература. Где я говорил про то, что он совершенный? Я не говорил про то, что он совершенный. Я говорил, что у нас, если цитировать господина Сен-Пьерди, биохимика, который первым обнаружил эту проблему, сказав, что у нас в мышлении отсутствует целый пласт, благодаря которому мы могли бы это осознать и номинировать. Потому что как только мы это номинируем, мы можем каким-то образом начинать взаимодействие. Мы не понимаем очень многих вещей, именно потому, что у нас, к сожалению, у нас очень хороший язык, да, с нашей точки зрения, он помогает заниматься там, позволяет коммуницировать, его хватает на литературу и другие глупости, да, но на этом его возможности, увы, заканчиваются. Да, я просто пытаюсь тоже как раз говорить на языке этого города, понимаете, вот что есть, да, есть сосули знаменитые, которые там падают, убивают пенсионеров, да, есть стадион новый зенитовский, который дорожает, не появляясь в реальности. Был там небоскреб «Газпрома», есть это стеклянное здание с куполом возле гостиницы «Санкт-Петербург». Много чего есть, что как раз очевидно описывается не квантовой теорией, да, а скорее буквально какой-то вот той художественной развлекательной литературой, которую вы не любите, а я люблю. Поэтому как раз вопрос адекватного... Вот, где, вот секундочку, где было сказано, что я не люблю? У вас, когда вы говорите о квантовом мире, теплеют глаза, когда говорите о художественной литературе, губы как бы отгибаются вниз. Несерьезно, для этого надо было бы замерить температуру в организме глаз. И говорить ответственно по этому вопросу, не думаю, что... Ну, говорить ответственно тоже не знаю, потому что все-таки мы оба в прошлом журналисты, и, соответственно, как учил нас Невзоров, у нас разбойничья профессия. Нет, ну я тоже периодически достаю пулемет из сундука, как вы знаете, да? Или веревку в доме повешенного. Да, да, да. Или мешалку в доме помешанного. Вот, ну, поэтому, да, разговор вполне журналистский, и тоже было бы неуважительно по отношению к аудитории делать вид, что он какой-то наукообразный, потому что, да, такая форма интеллектуального доминирования, типа вот вы все дураки, а я знаю, как переводится Ахилл, она заслуживает, конечно, права существования. Но это приемчик, для... который, а почему, собственно говоря, его не употребить? Ну, потому что приемы на то и существуют. Он заезженный такой, знаете, цирковой, который как раз оцирк по отношению к литературе находится на более низкой, как бы. А помните замечательную реплику, да, когда я понимаю, что поскольку вам достался приемчик в спину, да, то вы недовольны. Но а зачем, собственно говоря, драться честно? Надо драться результативно. А вот вопрос. Тоже применяется. Опять же, мой великий земляк говорил про нравственный закон внутри меня. Я считаю, что если бы он был внутри каждого, мы бы жили вообще в другом Петербурге. Я думаю, что ваш замечательный земляк Мануил сильно ошибался вообще со своим нравственным императивом. Не случайно. Иван Петрович Павлов, Клод Бернар, другие физиологи считали его просто словом. Ошибался, его могила сейчас единственная достопримечательность города, и никуда от него не деться. Замечательно, но я вас уверяю, что на могиле Майкла Джексона вздыхающих, проливающих слез еще больше. Правильно, потому что... количество всяких там вот рыдальцев на могилах... Потому что Майкл Джексон как раз из той культуры, которая не запарилась насчет того, что популярные песни это бездуховно, и давайте лучше все читать... не знаю, старца Пегидия, да? А вот культивировала культ Майкла Джексона, поэтому, да, все ходят на его могилу, поклоняются. И я действительно сам был бы рад, если бы на могилу, ну, какие здесь есть великие люди, там, Майка Науменко, ходили люди, и она бы вся была бы завалена цветами, да? Ну, вы знаете, я думаю, что вот этот неолитический культ мертвых, заваливанием цветами, откусыванием бубликов, расставлением всяких там стопариков на могилах, тоже, увы, не самым лучшим образом характеризует так называемое хомо, человечество, да? Поэтому, а там Иван Петрович Павлов, ну, явно обойдется стопариком на своей могиле. Почему? То есть, опять же, я вам рекомендую тогда вам пойти дальше. Поскольку я на родине могила одна Канта, я со стопориком на нее ходил, как бы, да, и говорю, вот уже вскрываются какие-то Кантские подробности. Понимаете, просто, да, у человека не так много радости, в принципе, в жизни, да? И человек, я не отнимаю от вас радости, друзья мои. Вы говорите, что наши просто радости... Просто не делайте их обязательными для всех и не пытайтесь сделать их центральными в этом мире. Да? Когда мы говорим о том, что... Да и мы вообще начали говорить о русской литературе. Начали говорить о том, что русская литература питает весьма нездоровую мифологию. Мы знаем, сейчас мы видим, да, мы не будем говорить на эту тему, потому что мне запрещено употреблять любые слова, начинающиеся с буквы «У». Поймите меня и не задавайте мне вопрос. Говорит о Новороссии. Или букву «Н» и с двумя «С». Мне ничего этого нельзя вообще, теоретически. Мы имеем эту мифологию, но только потому, что ваша художественная литература учит все время оперировать вот этими весьма и весьма условными, весьма и весьма эфемерными, мифологичными и лживыми вещами. Потому что потом вы начинаете выяснять, вы вот воспитанник художественной литературы, для вас, для всех шоком является там первое уголовное дело против великого маршала Победы. Все привыкли, что это что-то бронзовое, что это Жуков, что это гениальный стратег. Мы привыкли. Ну, я имею в виду, под словом «вы», вот ту вот поклоняющуюся культуре, как бы, часть населения. Да? Не видно, потом вы читаете уголовное дело первое в 1946 году и поражаетесь даже не тому, что оно было в отношении маршала Жукова, а описи захапанного маршала. Потому что 55 ящиков фарфора, порядка 180 картин, 136 ковров, 56... Нет, это то, что он вывез из Германии. И потом уже было второе дело в 49-м году, но там уже фигурировали только золотые украшения. Рассыпается, да? Рассыпается образ. Если бы вы относились трезвее, если бы вы не были воспитаны вот этой всей литературной мифологии, то, вероятно, вы бы спокойнее и разумнее относились и к этим фактам. Не сказал бы как раз то, что Жуков, помимо того, что он был там успешный полководец, да, эффективный, как надо говорить, ну да, он еще был там, не знаю, вор-мародер и так далее, поэтому там воображаемый фильм, настоящий, хороший голливудский о Жукове, был бы гораздо более интересным и выпуклым. Как раз, между прочим, да, к сожалению, поскольку, вот опять же, люди... Опять насчет таких эффективности, да? Ну, это хорошо говорить эффективно, но методику заваливания трупами и выстраивания из солдатских трупов, там горочек, мостиков. Мне вот как раз, Александр Олегович, вот вы просто, наверное, не следили за общественной мыслью постсоветской России нулевых, потому что, да, выражение «эффективный менеджер» — это как раз уже такой именно анекдот, человек, который, соответственно, заваливает, видимо, ну, как бы не всегда реальными трупами, но заваливает. Поэтому, конечно, тут спора нет. И опять же, это не отменяет того, что Жуков был, что было стихотворение Бродского о Жукове и много чего еще было. Между прочим, да, тоже хотел сказать и даже там поставил себе напоминалку, чтобы не забыть, куда-нибудь вернуть, потому что тоже хочется как-то аудиторию разозлить. А вот как раз то, что для многих людей... Позлитесь. Пожалуйста. Для многих людей моего поколения, вот, ну, есть представление русской поэзии, да, там вот возьмем ее за 100%. И для многих людей моего поколения 80% из этих 100 составляет поэт Бродский, который, конечно, поэт великий, поэт хороший, но, блин, это не 80%. Вот. Почему так произошло? Тоже потому, что вот в вакууме, который как бы возник из-за там, либо осознанного, как у Александра Глебовича, либо из-за просто так, по умолчанию, из-за плохого преподавания литературы в школе, в вакууме, который возник. Кто у него первый вошел Бродский и занял все, да? А на все он права все-таки не имеет. Поэтому вот такие перекусы возникают и делается грустно, да? Какой-то уже все приобретает такой классический характер разговора для глухого со слепым, да? Прекрасно. Да. Ой, можно я расскажу еще про глухого со слепым, прямо сделаю объявление, потому что Андрей Сергеевич Смирнов на меня, я думаю, обидится, когда прочитает это на сайте «Русская планета». Недавно как раз была вот еще более жуткая дискуссия, в том смысле, что вы меня хотя бы старше лет на 20, я думаю, а там были как раз Смирнов... Мне скоро 96. Вот, да, мне скоро 78, поэтому да. А были Смирнов и кинокритик Фомин, люди там 70 плюс-минус. Был Максим Шевченко и был я. То есть люди трех поколений на трех разных волнах. и говорили о цензуре. Шевченко произнес свою коронную речь о том, что глупо говорить о цензуре, когда в Дагестане за ваххабизм убивают без суда и следствия. И поскольку он это говорил эмоционально, как бы, ну вот как из телевизора, то Смирнов среагировал на интонацию и сказал: я не могу это слушать, и вышел из зала демонстративно. А Фомин тоже. Вот да, да, да. И вот, любимое занятие. Вот, вот, вот. И как раз дедушка Фомин сказал. При том, что он. Это Смирнов, который белорусский вождь. Да, да, да, да. Он у меня выходил. Разумеется, он, да, отсюда, да, выходит. И вот Фомин и говорит: друзья, не волнуйтесь, это у Андрюши вечная история, постоянно выходит из зала. А ты знаешь, как было, да? Потому что когда вот он у меня вышел, я почему? Ну, я хамил от души, я хамил как бы так. Прошелся по сухому. Сбрал на ваш белорусский вокзал. Я не знал, что он режиссер белорусского вокзала. А когда он уже ушел, мне сказали, и я у редакторши вытребовал телефон, позвонил и извинился. Он спросил, что это меняет. Я говорю, абсолютно ничего. Не, ну я вообще, я Веллеру один раз нахамил очень сильно в эфире. Я ничего, естественно, поскольку я не читаю ни художественную литературу, ни современную, понятия о ней не имею. То я понятия не имею. Ну, сидит какой-то такой, ну, занудноватый, честно говоря, человечек, и что-то начинает вдруг, причем понятно, что вот только из желания противоречить, начинает что-то говорить про патриотизм. Я нахамил. А тут случайно мне попалась на глаза статья Веллера, и я поразился, а как блестяще написано-то, черт возьми. Тоже история повторяется, позвонил редакторше, взял телефон, позвонил, извинился. Он был до такой степени растроган. Расспроси его, он же будет у тебя как-нибудь. Я просто. Нет, если мы сейчас будем перечислять всех, кого вы обидели, оба. Закончили конца вечера. Просто вот именно не хочется обижать на пустом месте. Фомин сказал, значит, пожилой кинокритик, что не волнуйтесь, это Андрюша коронный номер, он выходит постоянно из зала. Потом я на сайте «Русская Тарита» читаю репортаж нашей дискуссии, что вот ушел Смирнов, и Кашин злорадно сказал. А вот Смирнов постоянно уходит, типа, плохой Смирнов. Пожалуйста, передайте Смирнову, что это был не я, потому что уже очень запарился обижать людей чужими словами, чужими цитатами. Это как бы моя боль. Извините, давайте мы перейдем все-таки к вопросам. Сначала я задам несколько вопросов, а потом будут вопросы из зала. И все-таки, насколько русская художественная литература ответственна сегодня перед нами, или вообще перед страной, или в принципе вообще ответственна за то, что мы так или иначе попали все в какой-то такой достаточно узкий дискурс? То мы ищем русский путь особый, то мы не ищем русский путь особый, но при этом регулярно топчемся на месте, имеем 84% активного, агрессивного большинства, и Достоевский вообще за это отвечает или нет? Вот кто ответит как, на базар? Как идеолог черносотенства, как религиозный фанатик, прежде всего, меня мало интересует он как литератор, вероятно, ответственен, как и вообще ответственна вот та вся русская литература, которая долго и навязчиво внушала бедному населению про некую избранность и особость пути. Потому что, вы знаете, когда я писал об этом, кто придумал русскую идею, да? Кто автор, формальный, буквальный автор так называемой русской идеи, идеи Третьего Рима. Авторы – это братья Гримм, два немецких чудесных сказочника. Ведь с чего все начиналось? Сперва во все эти идеи национального превосходства поигрались французы. Начиналось все с Вольтера и с Монтескье. Они поигрались, но ввиду бредовости этих тем, они их быстро забросили. Подхватил сумрачный германский гений, который пером, по-моему, господина фон Мозера создал совершенно нечитаемый чудовищный трактат о национальном духе как части всемирного духа. Но это было интересно, но читать это было невозможно, это самое начало 19 века. А потом пришли вот братья Гримм, которые это переложили хорошим литературным языком, на это напоролись наши славянофилы, всякие там Аксаков, Хомяков, Кириевский, и уже перетащили это, естественно, без ссылок на немецких сказочников, на русскую почву, немножко пропитали это кровью, запахом онучей, понавесили на это всяких крестиков и прочего, и у России появилась национальная идея. Про то, что она изобретена немецкими сказочниками, мало кто знает. Поэтому в известной степени, конечно, да, потому что постоянным препятствием для онормаливания этой страны, конечно, является и вот тот набор бреда о избранности, об исключительности, о каких-то невероятных планах, возможностях, перспективах, Третий Рим, Четвертый Рейх, я уж не знаю, что там еще. Да. И поверьте, поверьте, в этом во многом корни различных бед. Олег, просто мое поколение помнит, опять же, была такая культовая книга, где был Пятый Рим, потому что четвертому не быть. Вот тоже интересно, что вы обвиняете как раз литературу, которую вы до этого отрицали. То есть, окей, я не обвиняю, я проанализирую. Достоевский плохой, но как бы виноват он, то есть ответственность на нем. А, кстати говоря, я подхвачу ее. Вот опять, ну вот опять эти филологические, штурманско-филологические передергивания. Я не говорил, что он плохой. Я сказал, что он во многом идеолог черносотенства. Я сказал, что он во многом согласен, в этом ничего плохого нет. Да. Тех бредовых идей. Я не даю оценок. Меня меньше всего интересует художественная литература и ее оценки. Вы меня попросили проанализировать, я проанализировал. Не давая, для меня это вообще настолько микроскопические факты, настолько несущественные персонажи, и ваш Достоевский тоже, уж простите, пожалуйста, что здесь еще и прибавлять какие-то собственные эмоции, но это было бы непростительно. Поэтому вернуться к Жукову, и как раз, безусловно, между прочим, если бы я составлял там топ победителей, ну, советских победителей, там, людей, ответственных за победу, Жуков был бы не первым, не вторым, потому что в топе, конечно, во-первых, был бы маршал Берия, но это другая история. И в топе был бы, конечно, Оренбург, который всю войну, как бы вот как идею, как тот вообще вот эмоциональный заряд сформулировал, наверное, еще раньше, там, не знаю, Сталина и буквально раньше мясницких этих самых практик Жукова. Поэтому как раз да, Оренбург — литература, и война — это как бы прежде всего Оренбург. И, собственно, там мы закрываем глаза и слышим, что не считая дней, не считая верст, считая убитых тобой немцев. Вот. Или блокада, извините, тоже, конечно, там и Бергольца, в какой-то мере Ахматова, и, собственно, тоже вот те тексты, которые как бы до нас ее доносят и которые не позволяют как бы в вопросе телеканала «Дождь» занимать сторону, что город стоило бы сдать, допустим. Да, поэтому все литература. Более того, давайте, вот действительно, я уже тоже ссылался на Жукова как эффективного менеджера, давайте рассуждать, опять же, вот так абсолютно практически, с позиции вот людей, у которых там сосули и стадион. А этот город как можно продавать? Да, безусловно, вот город, в котором, да, жила женщина, которая играла Кира Найтли, ну, надо уезжать. Куда уехал, да, с темы? Почему? Возвращайтесь. Почему? Причем здесь сосули, причем здесь продавать? Нет. Приехал симпатичный штурман из Калининграда, да, и да, куда-то, да, продает Петербург. Продает сосули. Петербург, конечно, потому что... Нет, стоп. Петербург — это главный туристический город России. Не будет туристов, не будет у вас денег, да, господа хорошие? Вот. Слушай, поэтому... Мы как-нибудь сами тут разберемся, а? А я о вас забочусь, как отличный всемирно русский Хорошо. Человек, да? Хорошо. Вот. Чем город интересен? Конечно, текстами, которые сквозят из каждой дыры. Я жил всю неделю последнюю в гостинице «Веденский» на Петроградской стороне. В гостинице раньше, до революции, в этом здании, которое сейчас выпотрошили и достроили, была гимназия, где учился Блок. И меня это просто безумно штырит, потому что, еще раз говорю, я приехал из города, в котором кроме Канта ничего нету. А у вас Блок в каждом, блин, плохом отеле. Ну вот, Олег, тогда еще один вопрос. Не слишком ли все-таки в руку... Раз, два, три. Не слишком ли много в русской литературе биографии, что называется? Когда биография писателя, мемуары о писателе, сплетни вокруг писателя, они просто забивают в сами произведения. То есть не слишком ли много в русской литературе всего остального, помимо самой литературы? Да мало. Если бы вот история, как про Вошеловку Наталья Николаевна, была не одна, а сотни, я думаю, тоже было бы веселее, потому что если нет таких... Хотите, вам вот вы про Блока? Про Блока расскажите, я знаю, вы знаете, да, что да. Его нет, да? Не в этом дело. Я просто, это было как раз на моей памяти, это было, поскольку здесь любители литературы, это всем будет любителям литературы интересно. А, я тогда был певчим в Смоленской церкви, на Смоленском кладбище. И певчие ведь они чем занимаются? Там есть такой промежуточек под названием «Шестопсалмия». Ну и некоторые певчие, они бегали курить, да? А некоторые певчие бегали во время «Шестопсалмия», то есть перерывчика, бегали выпить, да? Бутылку с собой как бы не очень удобно носить, поэтому бутылку прятали в расщелину ближайшей могилы. И, естественно, пили басы. Я курил, басы пили. Я тоже был басом, естественно. И в какой-то момент вдруг за нами подглядели местные бомжи. бомжи бутылку вытащили, и когда в следующий раз вышли на перерыв, на какую-то маленькую бутылку не обнаружили. Ну а что сделают русские православные певчи, обнаружившие, что им не достали бутылку из расщелины могилы? Они, естественно, могилу взломали полностью, перевернули плиту. На плите было написано какой-то Иоанн Иванович Сметанкин, неважно, да? Но когда перевернули плиту, выяснилось, что это как раз та самая могильная плита «Голубки дней суровых» Алины Родионовны. И плиту, переполнившись пиетическими чувствами, оставили Арины Родионовны вверх. Пришли родственники Сметанкина, перевернули Сметанкина вверх. Так продолжалась эта война, продолжалась 2 недели, пока всем не надоело. Но это не про Блок, про Блок другое. Там была могила на Смоленском кладбище вашего поэта. И когда тогдашний Минкульт пришел к выводу о необходимости перенесения его мощей на Волковское кладбище, то делали это несколько разных организаций, естественно, да, то есть выкапывал спецкое вот это вот СПБО, тогдашняя похоронная контора, а перевозить уже должны были всякие дяденьки из отдела культуры, из управления культуры. Но, естественно, все не совпало под. Блок лежал там под какой-то осинкой, его выкопали. Естественно, никаких чиновников из управления культуры нет. Поэтому останки Блока завернули в ватник, написали химическим карандашом слово «Блок» и оставили лежать. Ну а кто это с собой заберет домой? Прошла неделя, приехали из управления культуры. Ватника нет, костей тоже нет. 2 собаки у церкви сдохли, явно подавившись, потому что там местные старушки, поняв, что даже студни не сваришь, они не стали конкурировать. Наконец, на каком-то рабочем нашли ватник с надписью «Блок» на плече. Вызвали милицию, ватник содрали, поскольку это было единственное, в общем, что-то имеющее отношение к останкам поэта, его положили в тот самый ватник и отвезли на Волковское кладбище, в некрополь, где и похоронили теперь над ватником надпись «Ты весь дитя добра и света, ты весь свобода и торжество». Понимаете, да, и за 70 лет, которые люди ходили на эту могилу ватника, просто личный. Да. Вот они уже как бы намолили метафизически то, что там реально лежит Блок. Так бывает, конечно. Это мы не делаем культа из гостей. Вот насчет намолили метафизически, господа Микашина, вы явно не по адресу. Давайте я вас расспрошу, что это обозначает. Не надо, да. Друзья, давайте все-таки вопросы из зала. У нас есть еще полчаса. Ну что, просто смело поднимаем руку, передаем, даже не передаем микрофон, потому что это будет очень проблематично, потому что вас очень много, просто постарайтесь громко говорить, и давайте сразу договоримся. Вот 30 секунд на вопрос, ни больше, ни меньше. Перебираете, просто перебиваем, и другой вопрос. И никаких слов на букву «У», 2 «С», ну, то, что на «У» начинается, на «А» заканчивается. Ну, вот, давайте, молодой человек в черном пиджаке, пожалуйста. У меня вопрос. Я слышал, от Блока это конфликт, вопрос невроза. Громче говорите, пожалуйста. У вас был недавно конфликт с порталом anthropogenes.ru и с обществом скептиков. Я сильно не разбирался, в чем там дело. Не могли бы вы пояснить, что происходит? Конфликт, для тех, кто не слышал, молодой человек предполагает, что у Александра Глебовича был конфликт с обществом скептиков. Александр Глебович, пожалуйста, что за конфликт? И с порталом anthropogenes.ru. Не было у меня никакого конфликта. Была вполне, я бы сказал, естественная, потому что все, что мы делаем, все, что мы пишем, все это ориентировано на то, чтобы вслед за этим пришли поправки того, что мы сделали, потому что все, в конце концов, должно... Никто не претендует ни на какие финальные и на какие окончательные оценки, ни на какие утверждения истины ни в одном вопросе. Но существует как бы такая своеобразная, очень публика, азартная, забавная, эти антропогенезники, которые вдруг взяли на себя полномочия такой юной инквизиции, которые очень забавно, очень задорно на меня набросились. Я никаких обид по этому поводу не испытываю, но а войну я начал просто потому, что если есть какая-то возможность малейшая начать войну, то ее надо немедленно начать, просто потому что это по правилам медиа, и не надо здесь думать, что я вкладываю в это хоть сколько-нибудь сердце, потому что часть претензий была совершенно справедливым, а я всегда говорю, что у меня были, есть и будут ошибки, это абсолютно неизбежно при таком объеме материала. Другое дело, что часть ошибок, но она не является ошибками, она является несовпадением с той концепцией, которую исповедуют они. Они милые ребята, на самом деле. Их, насколько я знаю, трое, это, да, действительно, это вполне симпатичные люди. Единственное, что вот они все, у них такая вот проблема. Они близнецы, есть Дробышевский, есть Марков и есть Савельев. Дробышевский очень грамотный антрополог, очень грамотный палеоантрополог, который пишет, в принципе, любопытные и серьезные книжки. Другое дело, что он обслуживает, ну, скажем так, с моей точки зрения, совершенно ошибочную концепцию антропогенеза, тупиковую и бессмысленную, выдуманную еще теми советскими академиками, ту концепцию, которая не в состоянии ответить ни на один вопрос. Есть очень грамотный, очень серьезный биолог Марков, который, пока он остается в своей вот биологической стезе, он очень хорош. И есть нейроморфолог Савельев, который тоже очень хорош, пока он остается в своей строгой профессиональной стезе. Но как только эти ребята выходят за пределы своей очень узкой компетенции, как только они начинают создавать парадигмы или пытаться что-то обобщить, вот здесь уже они начинают выглядеть смешно, потому что для этого нужны совершенно другие навыки, для этого нужна совершенно другая профессия и гораздо большая легкость владения всем вообще материалом. Поэтому конфликта... Маленькое замечание, да, просто вот заметьте тоже, да, кто не хочет читать русскую художественную литературу классическую, тот будет читать портал anthropogenes.ru, который, соответственно, вот... Вы знаете, с моей точки зрения, лучше прочесть... портал anthropogenes.ru, потому что ничему плохому эти ребята, по сути дела, не на... Они злобноватые, они бестактные, они очень фанатично увлеченные. Но приходите к нам в Твиттер, вот плохого таких, там ничего нет. Таких... Я через меня цивилизация перешагнула и пошла дальше. Я не интернетный человек. Давайте следующий вопрос. Да, добрый день. Следующий вопрос. У меня вопрос, как более адекватному человеку, вопрос коллегу, соответственно. Я постараюсь максимально цензурированно его задать, потому что понимаю, что некоторые темы здесь запрещены. Вот, Олег, мы в последний год... Нет, смотрите, дело вот в чем. Вопросы на букву «У» или с словом на букву «У», то есть с Украины, вы можете Олегу Кашину задавать смело. Ну, пожалуйста. Значит, ситуация такая, что в течение последнего года мы все видим, куда скатывается наша страна, какой режим становится, появляется термин «национальный предатель», появляется очень жесткая, может быть, геббельсовская пропаганда. Вот у меня просто простой вопрос. Какова роль сейчас российского литератора? Может ли он как-то повлиять положительно на эти процессы, которые происходят? Или же все-таки страшно быть подвергнутым опале? Я сразу хочу сказать и вам, и тем, кто думает, что здесь какие-то темы табуированы или запрещены. Вы сегодня в течение дня слово «нацпредатель», «геббельсовская пропаганда» и все такое прочее услышите еще очень много раз. Поэтому не переживайте. Олег, пожалуйста. Нет, ну опять же, тут вопрос, мы с вами в одинаковом положении, мы читатели, да, и мы видели современных русских литераторов, что они делают, как они себя ведут. То есть Борис Акунин, соответственно, пишет, что ему стыдно быть русским, а Захар Прилепин в компании боевиков Луганской Республики путешествует по Луганску и пишет, как там клево. Вот, собственно, два варианта, выбирайте, какой лучше, да, право выбора всегда у нас есть, и думаешь, ну, окей, лучше действительно почитать, там, не знаю, Лескова, да, или того, кто умер давно. Поэтому... Спасибо. Вопрос. Следующий вопрос, секунду, там, где микрофон. Вот, да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Это вот в сторону, наверное, Невзорова будет замечание. Есть, вопрос, а не замечание. Да, пожалуйста, вопрос. И коротко. Есть корпус исследований, скажем так, которые именно посвящены тому, как литература влияет на человека. И, в общем-то, в целом, выводы этих исследований таковы, что литература на человека влияет положительно, то есть она повышает его эмпатию, она расширяет его вот, душевный горизонт, скажем так, и все это ему идет в целом на пользу. Вот вы себя проецируете как человека такого научного склада. При этом, стоит заметить, что научных каких-то исследований, которые бы говорили о том, что наука, не наука, а литература, чтение литературы вредит человеку, их по большому счету нету, по крайней мере, я не встречал. Вот вы, как человек научного склада ума, после прочтения и ознакомления с такого рода набором текстов, должны, по идее, признать, что читать полезно, хорошо, и на себе этот вопрос закрыть. Правильно я понимаю? Потому что наука доказала, что читать хорошо. Знаете, вот эта вот формулировка «наука доказала», а вы бы не могли мне привести данные того, кто это сделал? Получена ли за это какая-нибудь премия научная? Где это публиковалось? Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите. Я могу прийти домой, вот собрать эти данные, и вам... Давайте мы с вами встретимся через год, и у вас будет уже аргументированная позиция. А давайте, может быть, я вам просто пришлю, на следующей неделе почитаете. Может, вас верят. Вы знаете, я думаю, что ни одна из естественных наук не занималась этим вопросом о влиянии чтения. Я вижу, до какой степени... скажем так, от этой темы к этой теме абсолютно равнодушна и физиология, и нейрофизиология, и все, скажем так, новые науки. А если вы намекаете на психологию, то, с моей точки зрения, это не наука, а некая, некая развлекательная дисциплина, которая может быть важной. А вы вообще интересовались научными исследованиями того, как литература влияет на человека? Нет, не интересно. Спасибо огромное. Давайте все-таки дальше вопросы. Вот здесь впереди. Спасибо. Вопрос коротко, да, пожалуйста. Конечно, русская литература сформировалась и европейская, советская уже начну заимствовала, но если не русская литература, которая была христианской, вот сейчас для Европы, которая создала христианскую Европу, да, которая сейчас Европа, по сути, разрушается, то тогда что? Что придет взамен христианской культуры, которая сформировала в том числе русский литературу в Европу, которая сейчас потрясается перед вызовами иммиграции, исламизации и так далее? Если что, надо предложить сейчас Европе вопрос Светлану Гевушу и Олегу, спасибо. А вы когда последний раз были в Европе? Я вообще там не был. Можно я отвечать? Я что-то не заметил никаких разрушений. Тоже вот именно очень красиво, да, что предыдущий был вопрос про геббельсовскую пропаганду, и следующий оратор говорит, что Европа погибает. Не погибает, конечно, я все это... Уверяю вас, там все в порядке. Переживет многих из нас, по крайней мере. Я хотел бы задать такой вопрос. Понятно, что наука не может окончательно ничего доказать, это ясно совершенно. Вам нет. Да. А вопрос интересно. Что вы скажете? А в какой области она? Это просто мысль Поппера величайшего. Нет, помимо Поппера есть тогда еще Поппера, есть еще Фейербенк, который тоже, кстати говоря, великий исследователь и методолог науки, да, который предполагал нечто совершенно иное. Да, почему мнение Поппера должно быть предпочтительным? Нет, я просто сказал, что наука окончательно доказать ничего не может. Тому есть куча примеров от Эйнштейна. Я не хочу в эту область углубляться. Тогда не надо было бы ее залезать. Апеллировать к другому нашему земляку, упоминаемому Бродскому. Ближе микрофон, если можно. Да, Бродскому, который, конечно, говорил, что в авангарде эволюции как раз человека речь, да? Литература, конечно, тесно с этим связана. В своей Нобелевской речи он говорил, что поэзия – это вот передний край, и мозг ускоряется, когда ищет рифму чрезвычайно. И как вы скажете, как вы скажете насчет этой мысли? Как вы с ней спорить? Я с ней спорить не буду, потому что с моей точки зрения абсолютно ахинея. А с моей точки зрения, поэзия, с моей юности, я не преувеличиваю, были вот программы Невзорова в том числе. И много чего еще более того. Не стыдно в этом сознаваться, тем более, опять же, я моряк. Вот стихи Мандельштама, да, с социальным золотом горят, как раз дизонские елки, я узнал и выучил наизусть из-за того, что они звучали в рекламе Банка Славянский. То есть Банк Славянский там 20 лет назад сделал мне такой подарок, что научил меня стихотворению, а мог научить фразе там, если вы не взяли кредит, тогда мы идем к вам. Поэтому как раз так и надо себя вести. То есть как раз если там по итогам этого разговора там мы с Невзором что-то внесли там, в душу подрастающего поколения, сидящего тоже где-то, видимо, за спинами первых рядов, то, наверное, это и есть вот наша литературная миссия, поскольку литература с годами меняет жанры, форматы, и сегодня, да, не толстые романы надо писать, а вот либо твиты, либо публичные дискуссии. Еще вопрос, пожалуйста. Да. Александр Глебович, вы человек скандальный и темпераментный. Почему так беззубо? И почему не о литературе 19 века? Там же проблем много. Проблема школы, например. Потом там проблема маленького человека, который в 17 году показал, какой он маленький. Проблема, много проблем. Почему не о литературе? Почему это все какая-то мелочь? Почему вы не сказали, то, что могли бы сказать? Во-первых, потому что меня не спрашивали, во-вторых, потому что я вам совершенно серьезно говорю, что литература явно не маленькие люди, не большие люди, в особо в круг моих интересов не входит. И проблема школы тоже входит в школу. А говорить страстно или всерьез я могу только о том, что мне действительно интересно. Спасибо. Но об этом нельзя говорить, видимо, да? Да вот две буквы «С». Да, да. Следующий вопрос, пожалуйста, да. Александр Глебович рассказал нам общеизвестную историю о уголовном деле Жукова и заявил, что люди из-за русской литературы или советской литературы воспринимали Жукова как, ну, чуть ли не Бога. Но все дело в том, что Жукова как Бога научила воспринимать нас пропаганда, а не литература. В области пропаганды Александр Глебович тоже очень много сделал. 600 секунд, если вспомнить. Так вот, при чем здесь русская литература и образ Жукова, который насаждался чистой-чистой пропагандой? Ну, чистая-чистая пропаганда своими корешками уходит в наиболее легкую и в наиболее понятную материю, то есть, опять-таки, в литературу. Пропаганда не может существовать на ровном месте. Пропаганда обязательно должна питаться через от символизма, от фразеологии. И, как правило, она это делает именно от истории так называемой, да, и от так называемой литературы. Пропаганда родная, любимая дочка литературы. Поверьте мне, как пропаганда. Это не любимая дочка, потому что литература... Без микрофона вас все равно не слышно. Следующий вопрос. Добрый день, у меня вопрос к обоим участникам сегодняшнего диалога. Вопрос господину Невзорову. Скажите, пожалуйста, вот при всей ее, возможно, возмутительной ненужности, есть ли какой-то экземпляр художественной литературы, который вам не противно читать, из которой вы можете с симпатией, о котором отозваться? Вот. И, соответственно, вопрос господину Кашину. Есть ли какой-то образец научной литературы, нон-фикшна, который вы можете поставить на полку вместе со своей любимой художественной литературой? Ой, спасибо вам за корректный и разумный вопрос, но, честно говоря, я разочарую зал, потому что ни одного художественного произведения я, наверное, просто сейчас уже не смог читать при всем желании. Для меня вот я сразу вижу эту дискретность мышления, рваность мышления, отсутствие жестких причинно-следственных связей, дикий индивидуализм, нарциссизм, который свойственен, как правило, любому писателю. И мне просто неинтересно, поэтому у меня даже и нет ни одной художественной книжке. Но я абсолютно не настаиваю на том, что моя точка зрения является единственно правильной, и что вот пусть каждый развлекается как хочет, в конце концов. Мне, наоборот, трудно выделить один образец нонфикшена, который я мог бы потрясти им перед вами. То есть, наверное, лучшим нонфикшеном, который я читал, была книга... Ой, дай бог памяти, забыл, «Ориенталист» про писателя Курбана Саида, как раз, правда, азербайджанского писателя, на самом деле, не немецкого еврея, который автор единственной классической азербайджанской книги на немецком языке, а Ленинок, кто был в Баку, тот ее читал, да? Вот. Но, опять же, среди самых дорогих моему сердцу книг, и это не попытка, опять же, польстить оппоненту, да, это книга в жанре нонфикшн, хоть и не научная, называлась «На поле чести», может быть, даже пиратская, сборник интервью и выступлений Невзорова 95-го, по-моему, года, вот, и действительно, я на ней рос, да, и в том числе я намного на чем рос, и на вас, да, и поэтому и вы за меня отвечаете тоже, как вот писатель. Милый Кашин, с тех пор много чего произошло. И когда мне очень многие задают вопрос о том, что же случилось, я говорю, ну вот, ребята, вот так случилось, я разлюбил фашизм. Я разлюбил фашизм. Я не задаю вопрос, понимаю, что случилось. Это произошло совершенно не своевременно, что это предельно глупо. Я его разлюбил, когда он наконец начал приносить какие-то дивиденды. Ну, я его разлюбил. А можно, кстати, похвастаюсь, тоже хочется петербургского какого-то орнамента нанести на наш такой все равно абстрактный разговор. Там, в этом городе у меня среди знакомых, которые уже умерли, был академик Федор Григорьевич Углов, собственно, почти фашист, да. Я был у него дома, когда ему было 104 года, собственно, я пришел, там, его ко мне вывели, он там произнес две фразы, его увели. Потом на завтра, поскольку я был без фотографа, к нему зашел еще фотограф, его тоже вывели, увели, ему 104 года. И на следующий день он умер, потому что, видимо, так часто уводить-выводить людей нельзя, и, видимо, это жестоко. Вот, оказывается, ну, собственно, и глава о Федоре Углове есть в моей книге «Развал», которая тоже может здесь продаваться. Тоже советую ее купить. И, оказывается, сегодня мне фашисты из окружения Углова, потому что у него же теория, что жиды спаяли русский народ, да, и поэтому он в последние годы жизни был окружен такими настоящими людьми, все черных рубашках. Вот эти фашисты мне рассказали, что, оказывается, мой текст об Углове доказательство в споре между двумя группами правоугловских фашистов. Одни считают, что он умер сам, потому что был старенький, другие считают, что его убили. И те, кто считают, что его убили, моя статья для них доказательство того, что его убили, потому что в статье идет речь о том, что за два дня до смерти он был в сознании. И поэтому вот тоже вопрос о том, как наше слово отзовется. Быть убитым в 105 лет – это крутая история. Александр Глебович, я все-таки хочу добить, что называется. Вы все-таки, вот вы сидите перед нами, мы смотрим на вас, мы понимаем, что вы тоже результат, вы результат русской художественной литературы. У вас было детство, у вас было отрочество, у вас была юность. Вот что осталось в прошлом? Кто были вашими любимыми писателями, поэтами до того, как произошел вот этот вот разлом? Ну, вы знаете, я действительно, к сожалению, к своему очень много времени потратил на чтение художественной литературы, а то, о чем сейчас жалею. Потому что, когда сейчас выяснилось, какое количество действительно настоящей, серьезной литературы существует в мире, на которую не хватит жизни, которая требует и осмысления, и прочтения, и изучения, мне жаль, конечно, того времени, которое я тратил там, будучи романтическим, восторженным мальчишкой, на всех этих ваших литераторов, фамилии которых, вы знаете, я уже и не помню. Я помню, что какой-то поэт писал там «Тьмы низких истин нам дороже». Да? И вот, к сожалению, эта фразочка стала путеводной звездой для всех паранаучных дисциплин, психологии, эзотерии. При этом имя отчество жены поэта вы помните, да, почему-то? Ну, какой-то прикол же какой-то. Какие вечера? Следующий вопрос. Всей своей демагогией сегодняшней вы доказали, что вы действительно очень много прочли литературы. Но человек все же это какой-то нравственный стержень. Вот этого вы лишены совершенно. Вы морочите нам голову. Такая аудитория собралась. Неужели вам не стыдно перед нами, что вы из телевизора нас подняли в постели для того, чтобы вот эту глупость, дурость это слушать? Вы пошли в Думу. У меня вопрос такой. Вы пошли в Думу. Ладно, литература вас не интересует. Для чего вы пошли в Думу? Один раз. Потом вы сказали, что вам ничего не стоит обмануть народ, и вы пойдете в Думу от области. Тоже пошли. Придуривали, не приходили на... Совершенно не работали Морозду, в Думе. И выпускали журналы про коней, про лошадей. И вы сидите нам, морочите голову. Конечно. При полном отсутствии нравственности. Вообще ответственности за свое дело в жизни. Спасибо за ваш вопрос. Ответит на него Олег Кашин. На самом деле, тоже поразительная вещь, которая меня давно занимает, да, уже как автора там, текстов про политику. Невзоров пошел в Думу 20 лет назад. И то, что вы же не единственная женщина в России, в Питере, которая, как о свежих событиях, говорит о событиях 20 лет недавно. И то, что у нас так происходит, это огромная проблема, которая показывает разорванность вот, культурного пространства и вообще полный ад и тлен, в котором мы живем. Надо забыть действительно то, что было 20 лет назад, потому что Невзоров уже в Думе сколько лет-то. Надо написать об этом книгу, наверное, а книги об этом нет. Нормального нонфикшена про 90-е нет, нормального нонфикшена про Невзорова нет. Хотя там ЖЗЛа в стиле, хотя бы как Данилки на Гагарине, он заслуживает, да? Это плохо, это ненормально, и мы приходим в книжный магазин «Буквоед», и в отделе нонфикшена нам надо предлагать книгу «Лечение мухомором». Это омерзительно. Сейчас Александр Григорьевич почувствовал себя маршалом Жуковым. Есть биография. Не задумывался, нет, не почувствовал. Ну так что, Александр Глебович, есть ли какие-то, я не знаю, комментарии по поводу вопроса и ответа? Ой, нет, так все было хорошо и правильно. Ты мне сказано, что я сижу и... Хорошо, еще вопрос, пожалуйста. Есть еще вопросы? Да, вот, пожалуйста, вот сюда. Давайте. Здравствуйте, Александр Глебович, а можете сказать, какие три книги стоит прочитать человеку, который все-таки решил ознакомиться с научной литературой, чтобы именно эти книги взять как основу? И еще один вопрос, будет ли продолжение уроков патеизма? Спасибо. Вы знаете, я не смогу ответить на ваш первый вопрос, потому что ограничиться тремя книжками, дорогая моя, не получится. Да? Вот. Как за основу тоже нельзя сказать чего-то. Понимаете, вот если я вам скажу, что это должны быть фейнмановские лекции по физике, это будет справедливо и точно, но вы не сможете их прочесть с сразу и с первого раза. Если я скажу, что это должна быть, ну, с моей точки зрения, главная книга человечества, это Уотсона, «Молекулярная биология гена», вы тоже ее не одолеете, и мне будет вас просто очень жалко. Вероятно, вам надо приступать и подходить к массивам серьезной настоящей литературы, которая объясняет, что такое человек, объясняет тайны мироздания, объясняет особенности людских взаимоотношений гораздо более сочно, точно и полно, чем любая так называемая художка. Вам надо начинать с чего-то весьма и весьма скромного, но это скромное... Одно время у меня было очень сильное предубеждение против всякой научно-популярной литературы. Я считал, что лучше не знать вопрос вообще, нежели знать его из научно-популярной литературы. Но вот такие вот примеры, как примеры академика Ферсмана, в частности, который замечательно писал о геологии, причем писал не как публицист, не как писатель, а именно как академик, которого до такой степени переполняли его знания, что он способен был с необыкновенной легкостью их объяснять и преподносить. Помните, что говорил Аристотель? Знать – это значит уметь объяснить ребенку. И есть помимо Ферсмана, помимо некоторых статей Вернадского, помимо некоторых статей Спиранского, это в русской науке, есть несколько изумительных вот по легкости и по способности снизойти до неопытного читателя произведений, с которых, наверное, вам и надо начинать. Но начните с Ферсмана. Это блистательно написано. Начните, наверное, с Нила Шубина. Есть такой очень сильный западный популяризатор науки. Начните с Карла Сагана. Это должно вообще вас увлечь, потому что этот человек полон сочувствием и любовью к читателю. Да? То, что очень редко бывает у людей, которые очень хорошо знают свой вопрос. Вот это бы я бы. Слушай, сейчас, Александр Глебович, невольно задумываешься о том, что вы могли бы быть блистательным художественным вообще автором. Никогда и никогда не пробовал, и вообще... Ну, дневники-то будут? Нет. Нет, я не считаю свою жизнь вообще, сколько бы ты ни было примечательно любопытно. А уроки атеизма будут. Ну, смотрите, вот как-то схлопывается это РПЦ, да, схлопывается вся эта история, потому что, ну, у Кремля ведь штука такая достаточно прагматичная. Ему нужно было чем-то скреплять нацию. Выясняется, что злоба – это очень хороший способ скрепить нацию. Но РПЦ не в состоянии произвести в промышленных количествах те товарные количества злобы, которые могут объединить людей. Есть гораздо более симпатичные способы выработки, поскольку, вот, судя по недавним событиям, разведанные запасы маразма и злобы в России огромны, то совершенно не имеет смысла связываться с попами, которые все время клянчат недвижимость, гранты, цацкие побрякушки. Поэтому Кремль так как-то сильно остыл, и православие отходит на второй план, и сейчас бороться с ним... Нет, по-прежнему, конечно, то, что называется, гадину надо добирать, никто не спорит. И посему, наверное, все-таки какие-то уроки будут. Но поймите, вот в штуке, в этой истории с Богом, что всегда самое противное, да? Самое тяжелое, самое противное во всей тематике Бога – это... На самом деле абсолютная невозможность говорить на все эти бредовые темы всерьез. И поверьте, для меня стоит огромных усилий согнать с лица улыбку или просто подавить хохот, когда мы вынуждены общаться на эти темы. Следующий вопрос, пожалуйста. Сегодня в 17:30 отец Алексей Уминский. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к Александру Глебовичу. Довольно продолжительное время уже вроде как известно, что до вашего самого знаменитого проекта в Петербурге, ну, в общем, 600 секунд, вы некоторое время трудились сценаристом в детской редакции Ленинградского телевидения. Так вот, если это действительно так, то возможно ли как-то уточнить, ну, в какие титры вы попали, какие конкретно постановки, что-то вот тут вот проясните. Ужас, стыдуха и кошмар. Я был автором сказки за сказкой. Да, я как раз имел вот это, да. Я просто вот... Врача, зал. Я не хотел уточнять на всякий случай. Да. Я произвел это. Каких конкретно постановок? Это столь, я не помню, я не помню, поскольку я в своей жизни написал там несколько триллионов текстов, да, я не помню, когда дело. Это было что-то связанное с капитаном Врунгелем. Это был Толик Слязский, режиссер, прелестный, умнейший человек, очень мне симпатичный. У него очень много постановок было. Да. Они, к сожалению, большинство из них сейчас недоступны, и вот мне интересно, когда они все-таки... Арсен Глебович их тоже не хранит. Когда невозможно было? Вы знаете, как тогда записывались передачи, да, на Ленинградском телевидении? В принципе, можно было взять с собой что-нибудь на память, но это что-нибудь заключалось в бобине вот такого размера, которую можно было просматривать только на специальном студийном мейзе вот такого размера, да? То есть тогда передача уходила в эфир, она заканчивалась, и все. И на этом она умирала. Сейчас там, может, насколько я понимаю, десятками лет все висит в интернете, а тогда не сохранялось ничего и ни по чьей-то злой воле. Нет, я был автором программы «Куранты», автором программы «Музыкальный киоск», «Монитор», черт ногу сломать вообще. Понятно. Ну, то есть в основном вы работали с Анатолием Слязским? Не только. Это кто? Он ваш родственник? Он действительно замечательный. Режиссер постановки. Понятно. Хорошо. Давайте последний вопрос, и на этом мы наш первый диалог завершим. Давайте. Я вот хотел еще насчет антропогенеза уточнить. То есть вы... Насчет антропогенеза. Только коротко. Ну, давайте. Антропогенеза. То есть он не согласен с частью критики, и у вас некоторые расхождения в концепциях, да? Можно пару примеров и почему? С чем вы не согласны? Не согласен с тем, что часть критики абсолютно оценочная. И когда мы говорим о том, был охотником, скажем так, первый человек, вот древнечек, крайний человек или не был, то мы опять-таки оперируем весьма примитивными представлениями, очень небольшим набором артефактов, которые у нас есть на данный момент, крайне ограниченным. Да? Мы нигде не видим ни одного вклиненного наконечника в кость. Мы можем там у какого-нибудь якутского мамонта найти в лопатке существенную пробоину, но чтобы эту пробоину сделать с помощью метательного оружия, в этого мамонта должны были стрелять из катапульта, и к тому же мы видим, что там края достаточно сухие. То есть, да, но существует давняя вражда между концепциями охотник или детритофаг, собиратель падаля или охотник. И, поверьте, концепция представлена не только там мной, Поршневым, еще кем-то и антропогенезом, это всемирная общая болезнь всех тех людей, которые берутся исследовать эту тематику. Точно так же, как когда я говорю про то, что сегодняшняя концепция всего антропогенеза, ту, которую обслуживают эти милые ребята, она в принципе тупиковая, потому что концепция существует не для того, чтобы она складно звучала. Она должна отвечать на вопросы. Она должна давать нам возможность понять автоматически, причем давать возможность понять некоторые весьма и весьма спорные вещи. Был ли охотником, не был ли охотником, с какого момента возникло ощущение времени, с какого момента возникло понимание, например, там, взаимоотношения и взаимосвязи полового акта и деторождения, с какого момента, почему у человека так слаб материнский инстинкт, почему на протяжении... Вы знаете, этих костей... Друзья, это превращается вот в разговор... Костей хватит только на багажник Бентли, очень мало. Этих артефактов, я имею в виду то, что касается антропогенеза, ничтожно мало, чтобы по ним делать какие-то выводы. Более того, вы знаете, что основой всего антропогенеза, как бы разговор, является некая формальная точка зрения на усовершенствование мозга, на то, что этот мозг видоизменялся и приобретал другую фактурность, по которой мы можем судить, что что-то с этим мозгом происходило. Это делается на основании эндокрана, так называемого. Вы сами когда-нибудь пытались изготовить эндокран? Нет. Вы сами когда-нибудь брали настоящую нормальную голову, вынимали из нее мозг, очищали череп, имели фотографии мозга и эндокран с этого черепа? Нет, никогда. Вот поверьте мне, все это стоит сделать для того, чтобы выяснить, что на самом деле по эндокранам ничего, кроме того, что в череп что-то помещалось, в выяснить нельзя. Я понимаю, что это специфическая тема, но задали вопрос. Друзья, и позвольте себе задать все-таки последний вопрос Олегу Кашину. Олег Кашин, скажите, пожалуйста, что читать сегодня? Сегодня, что почитать? Посоветуете тем, кто сегодня сюда пришел? Ну да, читать Олега Кашина, Невзорова читать не стоит, потому что его же на снобе не будет, насколько я понимаю. Нет, на самом деле мы все его читали и наслаждались, да? Сейчас я просто... Нет, я буду на снобе, буду, но там вот сейчас выясняется круг тем, на которые мне разрешено писать. Антропогенез, да. На самом деле вот из того... Нет, просто... мне пока и про черепа нельзя, потому что мне сказано, неизвестно, куда вы вырулите. Черепомерка Донецкой Республики, да? На самом деле, последние двое суток гонялся за книгой Максима Шрайера про Набокова и Бунина, и вот мне ее сегодня прямо сюда принесли, и вот я ее буду читать, и поэтому как раз я предвкушаю это наслаждение. А так, обычно, поскольку последние, там, да, не всегда бываю в родной стране, а последнее, что я вывозил из этого города, и от чего я тоже в восторге в абсолютном, это, во-первых, книга Михаила Золотоносова «Гадюшник» про Ленинградскую писательскую организацию. Она такая толстая и подробная, и там, собственно, отдельным образом он мочит Гранина очень так убедительно, красиво. А еще книга, по-моему, тоже здесь издавали, Михаила Трофименкова, под названием «Кинотеатр военных действий». Удивительная книга про кино вот второй половины 20 века. Прямо вот тоже в восторге от нее, ничего лучше про кино не читал, хотя про кино читал тоже много, на самом деле. Ну, только ради этого, видимо, стоило здесь сегодня собираться, чтобы услышать первый раз в этих стенах словосочетание или, так сказать, предложение «убедительно мочит Гранина». Это открытая библиотека «Диалоги». Спасибо Александру Глебовичу Невзорову, Олегу Кашину.